Глава 11. Крестьяне, казалось уставшему, голодному и продрогнувшему человеку, протрясшемуся так долго рядом с извозчиком на козлах, холодным и негостеприимным городом. Элизабет, усталая и замерзшая, шла, почти шатаясь. Конечно, молодой девушке не пристало бродить столь поздно одной, но, к счастью, на улице было мало народа из-за ударившего осеннего мороза. Она искренне обрадовалась, когда рядом с ней остановился экипаж доктора Хансена. Он ездил к больному и предложил довезти ее домой. Элизабет, стесняясь, согласилась, хотя и оставалось идти до дома совсем ничего. Казалось, что доктор с большой охотой вез ее домой. «Да, госпожа Карин интересна мне и как пациент, и как человек», — признался он. «То, как она без всяких колебаний взялась ухаживать за ребенком, свидетельствует о ее добром сердце, несмотря на ее самопоглощенность». «Теперь от самопоглощенности практически не осталось ни следа». «Да, да», — согласился он. «Они скучали без вас, госпожа Паладин. Им без вас трудно». «Что вы говорите?» — сказала Элизабет, покраснев от радости. «В доме все в порядке?» «Да, вчера меня вызывали. У маленькой был насморк, и бедняжка Карин, разумеется, была в расстроенных чувствах. Мне удалось ее успокоить, а потом мы с ней прокатились по городу в моем экипаже». «Это было крайне любезно с вашей стороны. Это, несомненно, хорошо на нее подействовало». «Хорошо было и для меня, потому что я смог ее тщательно изучать», — констатировал доктор. «С точки зрения состояния психики, она, кажется, сейчас гораздо лучше, чем когда я встретил ее в первый раз». «Это правда?» «Я проехал с ней вокруг города. Мы даже поднялись на возвышенность. Свежий загородный воздух делает чудеса. Ей очень понравилась красивая усадьба, расположенная на самом верху, Ликенес. Она сказала, что хочет туда снова». Элизабет задумалась. «Может быть, ей сказать, нет, ни в коем случае не возить ее туда больше. Вемонт не желает, чтобы она встретилась с кем-нибудь из тамошних обитателей. Их зовут Тарки, вы понимаете? И, как вы знаете, она не должна знать, что его тоже так зовут. Именно он вызвал ее умопомешательство. Как это произошло, он открывать не хочет. Но имя Тарк может разбудить в ней ужасные воспоминания. Так что держите ее подальше от Ликенеса». «Нет. Сначала она должна попросить разрешения сделать это у Вемунда. Возможно, он не захочет, чтобы об этом еще кто-то узнал». «Ее кто-нибудь видел?» «Не думаю. Разумеется, мы вышли из повозки, но не подходили к дому». «Но вас можно было увидеть из окна?» «Возможно, но... Почему вы, собственно, спрашиваете?» «Я просто опасаюсь, что тамошние обитатели вступят в контакт с Карин», — витиевато ответила Элизабет. «Она вышла из их среды, и они могут разбередить ее раны. Во всяком случае, так утверждает Вемунд, и у меня нет оснований сомневаться в его словах». Доктор Хансен немного задумался. «На обратном пути в город мы стали свидетелями странной картины. За нами следовал экипаж. Мы попридержали ход, чтобы он нас обогнал, но он почему-то не стал это делать». «Как долго он ехал за вами?» «Не знаю. Мы скоро забыли об этом эпизоде. Но я бы хотел узнать больше о том таинственном, что окружает Карин, и что за этим кроется». «Я тоже», — проворчала Элизабет. «Я тоже». «Скажите, могу ли я в этом хоть чем-нибудь помочь?» Она мгновенно отреагировала на это. «Да, и вы можете это сделать прямо сейчас. Вы встречаете так много людей. Знаете ли вы некую госпожу Шпица? Мне абсолютно необходимо с ней встретиться». Его седая, козлиная бородка покачивалась в такт трясущегося на ухабах экипажа. «Госпожа Шпица? Я не могу сказать, что я...» Элизабет добавила. «Она немка. Помогает в одном из приходов здесь, в Крестьяне. занимается благотворительностью или чем-то в этом роде». «А, тогда я ее знаю. Я с ней встречался». Элизабет попыталась пошевелить пальцами в сапогах, но они казались отмороженными. Стуча зубами от холода, она поблагодарила доктора за полученный адрес церкви и прихода, которому принадлежала госпожа Шпица. В это время они подкатили к дому, не успев закончить разговор. «Вы заглянете к нам?» Словно искушая его, спросила Элизабет, чувствуя, что он именно этого и желал. Он для приличия несколько заколебался, а затем последовал за ней. Никогда еще Элизабет не встречала такой благословенный покой и порядок. Замерзшая, голодная и усталая, она тут же обо всем забыла, почувствовав уже в прихожей запах свежевыпеченного хлеба. Госпожа Воген и госпожа Акерстрем как раз накрывали стол в столовой. Карин спустилась к ним, поприветствовала и сообщила самую лучшую новость. У нее в гостях находился Вемунд. Напрасно пыталась она скрыть улыбку подлинного счастья. Из-за холода улыбка получилась несколько, немного натянутой, но неправильно истолковать ее было невозможно. «Как долго тебя не было?» — с чувством произнес он. «Где ты была?» «Дома», — коротко ответила она. «Как хорошо, что ты вернулась!» — защебетала Карин. «Вемунд очень беспокоился за тебя!» Она продолжала лепетать, не обращая внимания на убийственные взгляды Вемунда. «Мы как раз собирались за ужином обсудить детали Кристин. Наши милые женщины напекли на кухне что-то вкусное. Доктор Хансен, как чудно, что вы к нам пожаловали!» Элизабет наслаждалась этой сценой. «Как малышка!» Поинтересовалась она, пока Вемунд помогал ей снять пальто. Он быстро прикоснулся к ее руке, хотя, строго говоря, это прикосновение было случайным. «Сейчас наша крошка легче дышит», — ответила Карин. «В соответствии с указаниями доктора Хансена, мы положили ей на грудь компресс и затопили кафельную печь». «Ты посинела от мороза», — строго отчитал Элизабет Вемунд. «В чем дело?» Она поведала об эпизоде с напудренными дамами в экипаже. При этом она чуть было не упомянула о Хамельстранде, но, к счастью, вовремя сдержалась. Вемунд оттирал ей руки. Пока остальные были заняты в столовой, он негромко сказал ей. «Я вчера в конторе встретился с Лилибруром. Его мать желает, чтобы ты приехал в Ликенес в субботу вечером. Они проводят ежегодный прием для изысканной публики. Теперь они хотят представить тебя, как марк-графиню и герцогиню, и бог весть, как кого еще». «Но это ведь полнейшая чушь! Какая там еще герцогиня?» И они непроизвольно расхохотались при одной мысли о крепком, близком к земле крестьянине Ульфе Паладине из рода людей льда, как марк-графе. «Я так рад, что ты вернулась», — тихо произнес Вемунд. «Спасибо», — ответила она, насколько могла нежно. «Я так обрадовалась, увидев тебя здесь». Стоя сзади нее, он прижался щекой к ее волосам. «Я должна идти в субботу?» — спросила она. «Думаю, что да». «Может быть, мне до конца выполнить задание? Выйти замуж за мужчину, которого я не хочу, и прожить всю жизнь с ним?» «Мне казалось, что Лилибрур тебе нравится», — сказал он, задетый таким отношением к брату, которого он так любил. «Я предпочитаю его брата», — отрезала Элизабет и отошла к остальным. Он последовал за ней и шепнул ей на ухо. «Старшего брата нет, ни для одной женщины. Он заберет с собой свои заботы и уйдет». «Нет», — прошептала огорченная Элизабет, вцепившись ногтями в его руку. «Все готово!» — крикнула Карин. «Подходите и рассаживайтесь по своим местам!» Сначала ужин складывался как нельзя лучше. Приятное настроение, безмерно счастливая Карин и веселые, любезные кавалеры. Элизабет сидела спиной к кафельной печи, ощущая, как по всему ее телу разливалось тепло, достигая продрогших рук, которые вначале не могли удержать свежеиспеченных пирожков. Госпожам Воген и Окерстрем было позволено присоединиться к трапезе. Хотя у госпожи Окерстрем была довольно неодобрительная мина, ей, однако, все же не приминули заметить. Было. Ей, однако, что все не приминули заметить, было хорошо. Госпожа Воген могла через открытую дверь в свою комнату видеть, как спит София Магдалена. В доме царила идиллия. Всем было просто замечательно. Но постепенно идиллия стала рушиться. Все началось с тоненьких, слабых протестов малышки, переросших в порядочный крик. Одна из дам пошла успокоить девочку, которая обычно в такое время не плакала. Они перенесли колыбель к столу и устроили крошке такую качку, от которой и опытному моряку было бы не по себе. Но это подействовало. Девочка замолкла, и они вновь смогли продолжить беседу. На этот раз на фоне приглушенного поскрипывания колыбели. Вскоре обнаружилось, что Карин была теперь отнюдь не так весела. Всхлипывая, она молча вытирала слезы. На ее худом лице выделялись покрасневший нос и глаза. Элизабет вежливо поинтересовалась, что произошло. Она попыталась улыбнуться. «Ох, я такая глупышка!» — пропищала она. «Я так счастлива! Так счастлива!» У нее безудержно покатились слезы. «От радости тоже плачут», — успокаивал ее доктор Хансен. «Да, но я не из-за этого. Ужасно то, что я ничегошеньки не понимаю. Что стало с моей жизнью? Что я с ней сделала? Я была молода и красива, а посмотрите, что теперь? Что это за старая ведьма, которую я вижу в зеркале?» Со всех сторон энергично запротестовали. Ее уверили в том, что никакая она не ведьма, а прелестная, милая дама. Элизабет, которая временами была способна сказать что-то по-настоящему умное, объяснила. «Многие, очень многие рассуждают точно так же, как ты, Карин. Что стало с моей жизнью? Что я с ней сделал? Единственное, ради чего они жили и что имели возможность создать, это достойную жизнь. Ты совсем ни в чем не виновата. Ты была очень серьезно больна. Ведь ты сейчас об этом знаешь, не так ли? Будь благодарна судьбе за то, что ты поправляешься». Вемунд вздрогнул. То, что Карин пошла на поправку, вызывало у него неприкрытый страх. «Но я так состарилась!» — пожаловалась Карин. Вемунд собрался и попытался помочь. 45 лет. У тебя еще полжизни. Вместе с Софией Магдаленой. И с нами», — добавила Элизабет. «Мы хотим всегда быть твоими друзьями и быть с тобой, когда мы тебе понадобимся». Остальные кивнули головой. Даже госпожа Окерстрем, которая всегда относилась к Карин с подозрением, была решительна в этом вопросе. «Но мне так страшно!» Доктор Хансен взял ее тоненькую руку в свою надежную теплую руку врача. «Вы так добры! Так добры!» — всхлипнула она. «Но я чувствую себя столь беспомощно, столь одиноко! Это, разумеется, глупо с моей стороны, но это так!» «На это ничего не скажешь», — заметила Элизабет. «Сколько бы у тебя ни было друзей, от внутреннего одиночества никуда не деться. Но мне сдается, что мы можем примерно представить себе, каково жить, не имея под ногами почвы». «Да, именно так», — сказала Карин, вытирая нос платком, таким же тонким, как и она сама. «Именно так я себя чувствую. И еще мне надо что-то или кого-то вспомнить, а я этого не хочу». «Тебе следует думать только о Софии Магдалине», — — сказал Вемонт. «И о нас. О своей новой жизни. Твою старую жизнь мы вымели прочь». Карин осторожно и неуверенно посмотрела на них. Казалось, Элизабет не очень понравилось это сравнение. Мусор обычно рано или поздно обнаруживается. Госпожа Воген вдруг вскрикнула. «Кто-то стоит у окна!» Мужчины и Элизабет, которая не научилась быть слабой, беззащитной женщиной, подскочили. Они думали, что гардины задернуты плотно, но на самом деле между ними была щель. Госпожа Воген плотно задернула гардины. Женщины взяли колыбель и поднялись на второй этаж. Трое других уже были на заднем дворе усадьбы. Там было темно, как в погребе. Они услышали, что кто-то пробирался сквозь чащу. Вемонт рванулся туда раньше других. Казалось, ему вот-вот удастся настичь беглеца, у которого было приличное преимущество. Тьма, однако, была на стороне любителя подсматривать чужие окна. Внезапно все стихло. Вернулся Вемонт. Он либо укрывается здесь за изгородью, либо затаился, прижавшись к земле. Я ничего не могу поделать в такой кромешной темноте. «Тогда я пойду и успокою дам», — предложил доктор Хансен. «Хорошо, Элизабет, посмотри, что я нашел на ветке. Это похоже на кусок материи. Я заберу его в дом. А тебе нельзя здесь оставаться одной, это опасно. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, понимаешь?» «Да», — сухо ответила она. «Ты хочешь передать меня своему братишке в целости и сохранности?» «Я не это имел в виду, и тебе это хорошо известно», — сказал он, ведя ее домой. «Но уж если ты желаешь преподнести это таким образом, то...» «Да, это тоже правильно». Они остановились в прихожей, чтобы рассмотреть вырванный кусок материи. Это была золотистая парча. «Где-то я недавно видела такой узор», — сказала Элизабет. «Я могу тебе сказать, чей он», — признался Вемонт. «Он принадлежит щегольской жилетке моего дорогого родственника Мандрупа Свенсена». «Да, точно. Но что он здесь делал?» «Важнее другое. Как он сюда смог попасть?» Тогда Элизабет передала ему содержание их разговора с доктором Хансеном в экипаже, о совершенной им и Карин поездке в Ликинес, об экипаже, который преследовал их до самого города. Вемонт на глазах побледнел. «Нельзя больше допускать поездок Карин в это место. Наша вина в том, что мы не предупредили остальных об этом. Но если они вышли из экипажа в том месте, которое описал доктор, их из окон Ликинеса увидеть было невозможно. Да и как кто-то мог узнать Карин с такого расстояния и спустя так много лет? Можно с большим основанием допустить, что экипаж преследовал именно Мандруп Свенсен, чтобы узнать, кто же останавливался у ворот. Думаю, что сегодня вечером он следил за мной. А Карин он едва ли знает». «За тобой? Ну почему?» — резко спросила Элизабет. Вемонт оторвал взгляд от клочка материи, ее сердце забилось сильнее. Лишь из-за того, что он на нее смотрел. «Я совсем спятила», — подумала она. «А что, разве не так ведут себя, когда влюбляются?» Вемонт ответил ей, причем казалось, что он не обратил внимания на ее безоглядное обожание. «Потому что он старается раскопать что-нибудь скандальное обо мне и моей нравственности. Он сейчас закусил удила и пустился во все тяжкие». «А зачем?» «Когда ты была в отъезде, я проверил счета компании. И что я обнаружил?» «Не хочу об этом даже говорить. Я был слишком беспечным в отношении того, что происходило в конторе. Но сегодня я заявил на него властям». «Поэтому он сейчас ищет пищу для пикантного скандала о твоей содержанке? Чтобы поколебать доверие к тебе?» «Вероятно». «Вемонт, а он не может решиться на более энергичный поступок?» Он почувствовал в ее голосе тревогу. «Ты имеешь в виду избавление от обременительного компаньона? Пусть попробует. Но не раньше, чем Карин и Лили Брур будут в безопасности». Элизабет стала колотить кулачками в его грудь. «Ты не должен так говорить! Ведь я тебя об этом уже предупреждала! Неужели тебе все равно, что ты сделаешь несчастной меня? Разве только эти двое что-то для тебя значат?» Вемунд схватил ее за руки. Он стал очень серьезным, его глаза опечалились. Он был полон тоски. Но прежде чем он успел что-либо сказать, их позвали сверху. Они поднялись к переполошившимся дамам, которых доктору удалось, однако, несколько успокоить. «Госпожа Воген», — обратился Вемунд, — «вам удалось разглядеть мужчину?» «Я увидела только уставившиеся глаза и круглое лицо». «Кого из нас он мог видеть?» «Щелка была довольно узкой», — сказала она, колеблясь. «Так что он вряд ли смог увидеть кого-нибудь, кроме меня. Ну и, может быть, госпожу Акерстрем». Доктор Хансен кивнул головой. «Все сходится. Госпожа Карин и господин Вемунд сидели спиной к тому окну, а госпожа Элизабет и я сидели слишком далеко к краю». «А не мог ли он услышать наши голоса?» — спросила Элизабет. «Нет, у этого дома солидные стены и двойные окна», — ответил Вемунд. «Во всяком случае, сегодня я опасаюсь возвращаться домой», — дрожа от страха, промолвила госпожа Акерстрем. Решили, что доктор Хансен отвезет ее домой. Вемунд останется на эту ночь с женщинами в доме. Госпожа Воген постелила ему на диване в гостиной. Наконец, все почувствовали себя в безопасности. Элизабет запретила ему возвращаться домой через лес. Такая забота тронула его. «Странное это ощущение, когда ты знаешь, что он лежит в гостиной». Элизабет было трудно заснуть лишь по этой причине. Если бы в доме не было столько народу, она, возможно, пробралась бы в гостиную и села бы на край его кровати. Разумеется, только для того, чтобы поговорить. Вемунду было гораздо хуже. Он ворочался сбоку на бок на слишком коротком диване и жалел, что у него не было хоть немного водки. Но он не пил с тех пор, как Элизабет застала его пьяным, и он не собирался больше пить. С этой вредной привычкой было покончено, ведь горе в водке не утопишь. Наутро оно такое же большое, а ты, кроме того, паршиво себя чувствуешь. Чтобы только его ночью не душили собственные кошмары. «Что мне делать?» — думал он, лежа с открытыми глазами, уставившись в потолок. «Я знаю точно, что мне делать. Помочь Лилибруру и Карин надежно устроиться в жизни и самому загасить свою свечу. Освободиться от того кошмара, который гложет меня и вызывает тошноту. Но теперь...» Он устало перевернулся на другой бок, издав приглушенный стон. «Лилибрур. Элизабет подходит Лилибруру. Нет сомнений. Ему нужна рядом сильная и самостоятельная женщина. Ему это необходимо. Он должен уехать. Элизабет сможет сделать из него то, чего никогда не удавалось сделать из него мне. Сильную личность. Волевого мужчину. Лилибрур, за которым я присматривал, когда мы были маленькими. Помогал ему во всем. Покрывал его бездумные проступки. Мы были братья, не разлей вода, он и я. Как часто мы ходили вместе, его рука в моей. Он задает массу вопросов и трещит без умолку. Я должен был всегда принимать на себя самый тяжелый удар, когда он совершал какие-нибудь дикие поступки. Я должен был стараться сделать из беспокойного, избалованного мальчика решительную и уверенную личность. Когда-то нас балуют, а потом нас забывают. Лилибрур, который плакал из-за того, что его не взяли с собой покататься в лодке. Лилибрур, который учился спустя рукава в школе. Который соблазнил одну из служанок, хотя она была еще ребенком. Все это я должен был покрывать. Теперь мне опять нужно ему помочь. В сложнейшей дилемме в нашей жизни. Но он ни о чем не должен знать. О боже, что мне делать? Лишь несколько дней назад единственное, что меня привлекало, была смерть. А теперь я пообещал Лилибруру отдать... Нет, я этого не вынесу. Я желаю ему только добра. Но он не может забрать у меня единственное, что я когда-либо желал иметь. Я не хочу умирать, не сейчас. Но я должен. Потому что я не могу избавиться от мысли о своей вине. А если Карин выздоровеет? Вот тогда действительно чертям станет жарко. Вемунд вскочил с дивана и быстро подошел к двери в комнату Элизабет. Хоть единственный раз той, которой я желаю больше всего. Она мне как сестра-близнец. Настолько мы похожи душами и характерами. Единственный раз, и после этого я могу умереть. Он остановился, держа руку на дверной ручке. Нет, так плохо я не могу им сделать, им, тем, которых я люблю больше всех. Я должен оставаться в стороне. Должен убираться ради них и ради самого себя. Но сначала мне необходимо уладить еще один вопрос, касающийся Мандрупа и его странных манипуляций с кассой компании. Я уже обратился к властям, поэтому пока я не могу исчезнуть. Он использовал мошенничество своего родственника как предлог для того, чтобы еще раз посмотреть на Элизабет. Быть рядом с ней, слышать ее голос, чувствовать ее запах. На следующее утро Элизабет настояла на том, чтобы проводить Вемунда до самого дома, чтобы убедиться, что его в кустах не подстерегает какой-нибудь подонок, как она выразилась. Вемунд, исполненный внутреннего отчаяния, молча шел рядом с ней. Он был не в силах даже посмотреть на нее, таким сильным было его желание. С каждой минуты оно становилось все более сильным, интенсивным. «Боже мой, как же это закончится?» — думал он. Еще издали они заметили, что кто-то ждал их у дома. «Лилибрур!» — сказал Вемунд. «Тьфу ты!» — вырвалось у Элизабет. Вемунд строго посмотрел на него. «Еще чего! Мне его брат должен нравиться!» — подумала она, возмущаясь. «Ну нет, Вемунд!» — услышали они голос Лилибрура. «Ты что, ночевал в доме моей нареченной? Потому что в таком случае...» «Не болтай чепухи!» — оборвал его Вемунд. «Что тебе угодно?» Он не намеревался быть столь грубым, но Лилибрур с издевкой продолжал. «Если мне будет позволено позаимствовать собственную невесту, то наша дорогая матушка хотела бы переговорить с Элизабет о мероприятии в субботу. Это будет костюмированный бал в духе королевского двора». «С масками?» — недовольным голосом спросил Вемунд. «Это может быть опасным». «Нет, матушка этого не желает. Особенно после того случая, когда кто-то проник в дом. Но она хочет, чтобы Элизабет была прекрасно одета». «Ты придешь?» — спросил он, обращаясь к ней. Она чувствовала себя не в своей тарелке, пытаясь заручиться поддержкой Вемунда, но тот закрылся в своей угрюмости, преследовавшей его все утро. Ни одного разумного слова она от него не услышала. Поэтому она незаметно вздохнула и кивнула Лилибруру. Она придет, но не будет облачаться в какой-нибудь смешной костюм. Теперь госпоже Тарк придется точить свои когти для столкновения с другой сильной волей. Элизабет Паладин из Людей Льда. По пути через рощи, лес и парк с Лилибруром обсуждали вопросы, на которые она его с умыслом выводила. «Ах да, Вемунд!» — вздохнул Лилибрур. «Он так сильно изменился. Я помню его как исключительно доброго и замечательного старшего брата, к которому я всегда мог обратиться со своими заботами. Понимаешь, у нас было прекрасное детство. Мы боготворили мать, как будто посланную нам с небес. И отец всегда был таким внимательным, уделял нам так много времени. Но Вемонт неожиданно изменился и покинул дом. Бедная матушка ничего не поняла. Она так несчастна, скажу я тебе. Вемонт поступил очень несправедливо. Без объяснений исчез, зная, как тяжело у матери складывалась жизнь. «Вот как?» — насторожилась Элизабет. Ее первый брак. «Я об этом ничего не знала. Вемонт об этом мне не говорил». «Не говорил? Ему следовало бы поведать об этом. О том, какие круги ада она прошла со своим первым мужем. Насколько я знаю, он был душевно больным, потому что это перешло по наследству». У Элизабет усилилось сердцебиение. «По наследству? Что ты имеешь в виду?» Их единственный ребенок однажды полностью свихнулся и поджег усадьбу, в которой они жили. Но незадолго до этого его отец скончался. Совсем сухой язык Элизабет прилип к небу. «Скажи мне, как звали твою мать? Я имею в виду в первом браке». «Ульриксбю, а зачем ты об этом спрашиваешь?» Элизабет остановилась. Она лишь пожала плечами, не в состоянии ответить. Чтобы Лилибрур ничего не заметил, она пошла дальше. Он продолжал болтать о предстоящей вечеринке, но она только кивала головой и изредка бормотала что-то нечленораздельное в ответ. Так вот в чем причина большой заботы Вемунда о Карин. Она была сводной сестрой братьев. Конец 11 главы.